лишь без печали. Разлюби меня, но не забудь. Радость — это море, море — это горе. Шторм, когда беснуется вода. И у нас с тобою жизни нет покоя. Ходят рядом счастье, счастье и беда. Берег скроется из вида, скоро волны будут бить в лоба. Не давай, моряк, себя в обиду, волны малодушья не простят. Радость — это море, море — это горе. Шторм, когда беснуется вода. Жизни нет покоя, ходят рядом счастье, счастье и беда. Вся земля как будто на ладони, все слова весомее втройне. Снова к ночи солнце в море тонет, утром возвращается ко мне. Радость — это море, море — это горе. Что, когда беснуется вода? И у нас с тобою жизни нет покоя. Ходят рядом счастье, счастье и беда. Счастье и беда.